«Мне кажется, она в порядке», — заметила Кирсти, наблюдая, как Алиса, остановившись, уткнулась лицом в большую чайную розу. «И все же», — сказал Руперт, — «она наверняка чувствует себя ужасно». И добавил изменившимся голосом. «Мы потеряли брата Тома 2 года назад. Он умер от лейкемии. У Тома брали костный мозг на пересадку, но это не помогло». Он усмехнулся, хотя лицо плохо его слушалось. «Бедняга Томми считает, что это его вина. Знаете, как бывает? Думает, что он должен был сделать больше». Когда движения Алисы замедлились, словно у игрушки, которой требовался подзавод, ей принесли стул и попытались уговорить ее пойти в тень. Но незаботливая настойчивость, неосторожные упреки, ей не следует так перенапрягаться, ни к чему не привели. Она потребовала, чтобы стул поставили на траву перед Ивой. Алик помог ей сесть. Она сжала его руку и сказала, что именно ради сада хотела сюда приехать. Ничто в доме не помогло ей. Кто эти люди? Но дерево осталось прежним. И это чудесно. Оно надежно хранит свои секреты. Это то самое дерево, которое она каждое утро видела из своего окна, собираясь в школу. То самое дерево, под сенью которого она обнималась с Сэмюэлем, опуская голову ему на плечо. По воскресеньям, когда во второй половине дня он спешил на лондонский поезд. То самое дерево, под которым она стояла в тот вечер, когда вышла спасти отца. В тот вечер, когда он сказал ей про огнеметы. Знает ли он об этом? Алик кивнул. Он понятия не имел, о чем она говорит. Да и то ли это дерево? Вряд ли. Но тут ее лицо обрело ту особую восковую бледность, которая возвещала о том, что скоро снова нахлынет боль. — Нам пора ехать, — сказал он. Она протестующе взмахнула рукой. Ей хотелось побыть здесь еще, посидеть в одиночестве. Она ждала кого-то. Она не знала кого. Пока не знала. Но кто-то должен был прийти. — Я очень устала, — сказала она. — Мне кажется, я не смогу встать. — Я помогу тебе, когда ты будешь готова, — сказал он. Поможешь, когда ты будешь готова. Он прошел через сад и присоединился к остальным, которые сидели в патио под большим зонтом от солнца. «Все в порядке?» «Да», — ответил он. Стефани принесла кувшин домашнего лимонада, и минут 20 они вели светскую беседу, обмениваясь навязшими в зубах любезностями, чего только Элла смогла избежать, изворачиваясь на стуле, чтобы получше рассмотреть спину Алисы, на которую с плеч свешивались головы забавных зверьков с хищными мордочками, и стеклянные глаза словно жмурились от яркого солнца. Эту сцену она будет помнить всю жизнь. Даже когда позабудет и сам дом, и людей, которые в нем жили, и даже зачем они туда ездили. Она спросила об этом у матери, когда та приехала в Нью-Йорк навестить ее и своих внуков в День Благодарения 2037 года. Но Кирсти совсем не запомнила норочьих голов, хотя, по ее словам, помнила ясно как день грозу, которая застигла их по пути домой. И, конечно же, день рождения свекрови, отмечавшийся неделю спустя. И все, что случилось потом. Глава 12. Когда зазвонил телефон, он тут же схватил трубку, в полной уверенности, что это его связной, который назовет ему время и место для передачи сумки, но это был всего лишь автоматический будильник, сообщавший, что уже 8:30. Он снова откинулся на подушке. Он лежал на большой кровати, застеленной чистым бельем, в большой чистой комнате. Приглушенные тона, все новое. Большое окно с тюлевой занавеской выходило на узкую улочку. Шума практически не было. На стол со стеклянной столешницей падал профильтрованный солнечный свет —